Когда сами инвалиды по зрению занимаются тифлопроблемами, то эффективность производства повышается, считает генеральный директор Логоса Владислав Сергеевич Степанов. Нам с руководителем цеха звукозаписи Александром Владимировичем Михайловым удалось воспитать целую когорту таких людей, на которых держится весь производственный процесс создания говорящих книг. Возможно, не всем читателям интересна история профессионального озвучивания книг у нас в России, и тем более подробности изменений в технологии записи. Однако это не отвлеченные события, они напрямую касаются каждого читателя. Полезно иногда оглянуться назад, чтобы понять настоящее. Когда, например, говорящую книгу стали тиражировать при скорости движения ленты 2,38 сантиметра в секунду, это было, конечно, замечательно, но у абсолютного большинства наших читателей не было аппаратов с такой скоростью, и им годами приходилось дожидаться, когда он будет предоставлен, этот прославленный магнитофон Дайн. То же самое произошло в середине 80-х годов, когда книги стали записываться на компакт-кассетах. Далеко не сразу и не у всех появились аппараты для прослушивания этих записей. И сейчас мы подошли к новому повороту истории. Не за горами MP3-плеер и компакт-диски, а там впереди еще какие-то изменения. Но главное другое. Говорящая книга была, есть и будет верным спутником незрячих. Нам остается только добавить, что в работе над книгой мы использовали не только собственные наблюдения и беседы с дикторами, но и записи, которые сделал в разные годы Оскар Вашко. Мы благодарим его за это. Другая грань. Евгений Черновский. Мы сидели в крохотном помещении редакционной студии звукозаписи и вспоминали о времени, когда Евгений Павлович приобщился к начитыванию говорящих книг. Вслушиваясь в его поставленный голос, насыщенный баритон, в мужественной интонации, я ловил себя на ощущении, будто разговариваю с приемником или магнитофоном. А Евгений Павлович казался мне высоким и могучим. Это впечатление сохранилось у меня с тех времен, когда я слушал голос Евгения Черновского лишь по магнитофону или радио, как мужественно звучали записанные им на пленку романы Константина Симонова, Эрнест Хемингуэя, как весомо доклады генеральных секретарей партии и другие важные документы, с которыми диктор Черновский знакомил радиослушателей. Распался Великий Советский Союз, и в эфире над бывшей страной Советов уже не звучит голос Черновского. Давно прошла мода на мужественных героев Симонова и Хемингуэя, да и вообще на какие-либо проявления мужества и твердости духа. А сам Евгений Павлович постарел, и в его голосе нет-нет и пробиваются отзвуки сердечной недостаточности, но все же преобладают основные обертоны, особенно когда он вспоминает события давно минувших дней. Я прочитал дневной выпуск последних известий, вышел в холл, и тут меня окликнула наша редактор: «Подойди к телефону». Звонил какой-то мужчина из общества слепых. Как вскоре выяснилось, это был Федор Лаврентьевич Любимов.